Глава третья. Итак, как происходит бальзамирование? Тут нет ничего сложного. Для осуществления данной процедуры нужно ввести в тело трупа достаточное количество бальзамирующей жидкости, которая предотвращает разложение человеческих тканей. Для этих целей лучше всего подходит формалин. Это вещество состоит из 40% формальдегида, 8% метилового спирта и 50% воды. Из данного перечня, как вы уже понимаете, получить воду – самая тривиальная задача. А вот метиловый спирт и формальдегид синтезировать не так просто. Для начала метиловый спирт, он же метанол. Самый простой способ его получения – это сухая перегонка дерева. Нужно нагреть древесину до 450 градусов по Цельсию, и при этом важно исключить поступление кислорода. В итоге выделяются жидкие газообразные продукты, и после конденсации мы получаем метанол. Формальдегид, в свою очередь, преобразуется из метанола. Для его создания нужно создать процесс окисления метанола под действием воздуха с присутствием катализатора, сделанного из серебра. Для осуществления подобного мне придется создать сложный артефакт. Хотя то же самое придется сделать и для сухой перегонки древесины. Но я пока не стал говорить некроманту об этом. Вместо этого я последовал с ним вниз под землю в его лабораторию. Когда мы спустились, я оказался в просторном помещении. Казалось, лаборатория Руция занимала всю площадь особняка. И первое, на что я обратил внимание, это запах гнили и разложения плоти. Этот неприятный аромат исходил от десятков разлагающихся трупов, лежащих на выстроенных стройными рядами койках. «Я пытался синтезировать разные способы, чтобы остановить разложение трупов. Я иссушал их, замораживал, пробовал разные плетения и артефакты, но все безуспешно», — разочарованно вздохнул Руций. «Не бойтесь, раз я здесь, то в этот раз у вас все получится», — успокоил я его. В ответ Руций лишь фыркнул. Было заметно, что он слабо верил в мои слова. Итак, перейдем к сути. Я знаю метод создания жидкости, которую нужно ввести в тело трупа, после чего его разложение остановится. Но добыть эту жидкость не так просто. Для этого придется создать два довольно сложных артефакта. То есть ты хочешь, чтобы я потратил средства на создание двух сложных артефактов, для того, чтобы в итоге у тебя ничего не получилось? Мальчик, а ты не слишком ли наглеешь? «Если у меня не получится, то я возмещу вам все ваши финансовые потери», — уверил его я. «Мальчишка, я сомневаюсь, что тебе хватит средств, чтобы покрыть даже половину расходов. Но раз Весиена тебе верит, то так и быть, я дам тебе шанс». «Отлично. Тогда дайте мне пергамент и перо с чернилами. Я нарисую подробные чертежи этих двух артефактов». Долго ждать не пришлось. Пергамент, перо и чернила были у Руция под рукой прямо в его мастерской. Так что вскоре я начал делать чертежи. Начать я решил с более простого, сухой перегонки дерева. Самая массивная часть, необходимая для этого артефакта, камера, в которой помещалась древесина. На эту камеру накладывалась руна огня с мощным плетением нагрева. Ведь достичь температуры в 450 градусов – это не является чем-то очень простым. Следующим важным элементом является руна воздуха. Она необходима, так как обязательным условием сухой перегонки дерева было полное отсутствие воздуха в камере нагрева. Далее следовала еще одна камера, соединенная с камерой нагрева трубками, через которую полученный газ попадал во вторую камеру, где под действием руны льда проходило охлаждение и конденсация пара в жидкий дистиллят. Ну а после оставалось только отфильтровать полученную жидкость, и этанол был готов. В чертеж я также вставил резервуар, в который выливался метанол после его фильтрации. Этот артефакт был далеко не простым в реализации. То же самое можно было сказать про второй, нужный для создания формалина артефакт. Формальдегид получают окислением метанола. В процессе используются кристаллы серебра размером от 0,15 до 1,25 мм, Поток пара проходит через слой катализатора толщиной около 10 мм при температуре 600 градусов и избыточном давлении 0,35 до 0,7 атмосфер. Так что из вышесказанных слов понятно, что для того, чтобы создать артефакт, нужно создать камеру с руной огня и мощным плетением нагрева. Также придется использовать серебро и создать из него подходящие кристаллы. Ну и в довершении, для того, чтобы реализовать избыточное давление, потребуется руна воздуха. И в итоге мы получим формальдегид, из которого сделаем бальзамирующую жидкость. На создание чертежей обоих артефактов мне понадобилось 4 часа. Когда же я закончил и показал плоды своей работы Руцию, тот какое-то время с непроницаемым выражением лица изучал пергамент. «Это сложные и качественно выполненные чертежи. Складывается впечатление, что ты занимаешься этим не в первый раз. Да и вообще удивительно, что кто-то твоего возраста обладает таким профессионализмом в области артефакторики. Однако даже если признать все вышеперечисленное, все равно нет никаких гарантий, что твои артефакты будут работать исправно. А для создания этих артефактов понадобится помощь умелого кузнеца. Ты уверен, что это стоит того?» — хмуро спросил Руций. «Я уверен в успехе этой затеи, но верить мне или нет, решать вам». «Ладно, Мелик, с тобой, давай попробуем. Надеюсь, ты не разочаруешь меня, парень». После этого Руций развернулся и пошел к выходу из лаборатории с чертежами в руках. Насколько я понял, он понес их знакомому кузнецу для того, чтобы тот по ним сделал все нужные заготовки. Я же не стал больше ничего делать и пошел обратно в свою комнату отдыхать. Может показаться, что рисовать чертежи для артефактов — это неутомительная работа. Но на самом деле это не так. Порой усталость умственная превосходит усталость физическую или даже магическую. Прошло 3 дня, и, наконец, Руций нашел меня, чтобы сообщить, что все заготовки уже были созданы кузнецом. Стоит признать, что кузнец попался довольно умелый и оперативный. Мало того, что работа была выполнена на удивление быстро, так к тому же еще и крайне качественно. Так что мы не стали терять время и начали создавать артефакты. Потратив несколько дней на объединение заготовок и установку рун с плетениями, мы закончили начатое. И вот, когда все действия, которые я почерпнул из научных книг, были завершены, мы получили метанол и формальдегид. К сожалению, у меня не было средств, чтобы проверить, точно ли мы все сделали правильно и действительно ли получили именно то, что нужно. Единственный способ это сделать — смешать метанол, формальдегид и воду, получив бальзамирующую жидкость, после чего провести бальзамирование на практике. Так мы и сделали. Перемешав все как надо, мы ввели бальзамирующую жидкость в тело одного из трупов в достаточном количестве. Теперь нам остается только ждать. Если мы сделали все правильно, то этот труп больше никогда не будет разлагаться и навсегда останется в таком состоянии. «Мальчишка, мы проделали настолько трудоемкую работу. Надеюсь, все будет, как ты говоришь», — фыркнул некромант. «Сообщите мне, работает ли созданная нами жидкость, когда пройдет достаточное количество времени. Больше я ничего не могу сделать, так что, пожалуй, я пойду», — кивнул я, направившись в сторону выхода из лаборатории. Руций не стал за мной следовать. Вместо этого он с нетерпением смотрел на труп. В его глазах плескалась едва ощутимая надежда. Вечер этого дня мы вместе с моими девочками провели у Весиены. Не знаю, что там у вампирши был за праздник, она что-то объясняла, но я эти объяснения пропустил мимо ушей. Было веселое застолье в обеденном зале, к которому присоединилась жена нашего гостеприимного некроманта. Рузи в обществе Весиены, как я уже говорил, становилась другим человеком, веселым и общительным. А стоило Розе встретиться со своим мужем, женщина менялась на глазах, превращаясь в холодную неприступную стерву. Просто феноменально. Самого некроманта не было. Руций не вылезал несколько дней из лаборатории, ожидая результатов моего эксперимента. Но ушел с ужина я раньше. Разговоры женщин — это разговоры женщин, и, признаюсь, мне они наскучили. И я смотался по-тихому. Когда оказался в своих апартаментах, которые предоставили нам с Элей, Ланию поселили отдельно, я невольно вздрогнул. Давно я не слышал звука работы переговорного артефакта. Да, гильдия убийц даже здесь нашла меня. «А, Луки, для тебя есть задание», — раздался голос, когда я приложил артефакт к уху. «Слушаю. Давненько со мной не связывались». «В городе, где ты сейчас находишься, живет один человек, Арвантар. Его специальность — выбивание долгов. Причем он никогда не церемонится со своими жертвами. Будь то девочка или мальчик, мужчина или женщина. Для него убить — это как выпить глоток воды. Жители Гейна боятся его как огня. У него ступень эксперта. А по поводу его способностей? Он физически силен. Это единственное, что про него известно. Но надеюсь, ты сможешь разобраться и найти его слабые места». Разговор прервался. Честно признаюсь, у меня не было совершенно никакого желания выполнять это задание. Но отказываться было глупо, да и деньги не помешали бы. Я тяжело вздохнул и вернулся в обеденный зал. Там, судя по всему, веселье заканчивалось, и народ собирался расходиться. По крайней мере, Лания отчаянно зевала. Кстати, моего отсутствия женщины так и не заметили. Аля повела засыпающую на ходу Ланию в ее комнату. Весиена тоже вышла, а я, воспользовавшись моментом, подошел к Розе и поинтересовался у нее по поводу Арвана Тара. И совершенно не ожидал реакции, последовавшей следом за упоминанием его имени. «Кто же этого гада не знает?» — коротко и емко выразилась жена Руция. «Извини, Рагнар, но этот козел большего не заслужил. И почему ты спросил про него вообще?» «Да слышал тут о нем на улице», — отмазался я. «Хотел побольше узнать». «Нечего там узнавать», — презрительно фыркнула женщина. «Нашел, о ком узнавать. Ну, если тебе так интересно, то негодяй он. А прославился тем, что долги выбивает. Лучший друг всех ростовщиков Гейна. Причем не гнушается убийствами». «А что, его никто не может привлечь к суду за убийство?» Недоумевающе поинтересовался я. «Наверное, в вашем городе есть и суд, и стража». «Есть», — хмуро подтвердила Рози. «Только вот когда ростовщики выдают деньги, они прописывают пункт, в котором обычно оговаривают это». «И народ соглашается на такие условия?» — изумленно уточнил я. «Если срочно нужны деньги, никто об этом не думает», — пожала плечами моя собеседница. «Все надеются отдать. Но не всегда получается. Зато только одно упоминание об Арване Таре сразу вызывает страх». «И что, от такого человека не пытались избавиться?» — осторожно осведомился я. «Пытались? Как не пытались?» — невесело усмехнулась женщина. «Только все попытки сделать это богоугодное дело проваливались с гибелью наемников и обиженных должников. Тар здоров как бык, да и на ступени развития высокой находится. Его ни стрела, ни меч не берут. Что-то там с защитой у него, но я не знаю. Мне это особо не интересно». «А какие у Руция с ним отношения?» — спросил я. «Да никаких отношений», — хмыкнула та. «Зачем нам надо? Весь город презирает этого человека, хотя тому на это просто наплевать. А почему ты все же расспрашиваешь о нем? Хочешь деньги в долг взять?» Мне показалось, что в глазах женщины промелькнул страх. «Не вздумай! Если нужно, мы тебе можем дать». «Спасибо, конечно. Я немного обалдел от такой женской логики. Пока не надо. А где он вообще живет? Хочу с ним просто поговорить». «Да недалеко от нас, на соседней улице двухэтажный небольшой особняк из белого камня». «Подожди. Поговорить? С Арваном Таром?» В голосе Рози звучал неприкрытый сарказм. «О чем?» «Пока не могу сказать». Ушел я от ответа, к тому же очень вовремя появилась Алия, которая, уложив Ланию, вернулась в обеденный зал. А за ней практически сразу появилась и Весиена. Рози сразу забыла о нашем разговоре, но я был только рад этому. И, переступив через свое нежелание, поучаствовал в последующей за возвращением всех ее участников женской беседе. Правда, слава Мельтосу, мое участие в ней ограничилось изображением благодарного слушателя, да поддакиванием в нужные моменты. а спустя час мы все-таки разошлись. Аля, как истинная женщина, быстро просчитала меня и поняла, что что-то не то. Пришлось рассказать ей о том, что со мной связалась гильдия убийц, и поведать, кто должен стать моей жертвой. Узнав подробнее об Арване Таре, моя девушка даже не стала спорить, заявив, что туда ему и дорога. «Что-то ты кровожадной какой-то стала», — хмыкнул я. «У тебя научилась», — парировала та. «Я? Кровожадный?» Даже растерялся от подобной несправедливости. «Это когда же ты успела сделать такой вывод?» «Успела», — коротко ответила Алия, и в излюбленной женской манере резко сменила тему. «Я могу тебе помочь?» «Просто отвлеки хозяев этого дома, чтобы они мне не мешали. Пару дней, думаю, мне хватит». На этом мы закончили сей разговор, отправившись спать. И, наконец-то, мы смогли с Алей остаться только вдвоем и насладиться друг другом. Было заметно, что девушке этого явно не хватало. Как и мне. Так что заснул я этой ночью уже под утро. А после позднего завтрака, где-то в полдень, отправился на соседнюю улицу. Дом, о котором говорила Рози, выглядел как небольшая крепость. Изящный особняк, окруженный невысокой каменной стеной, выделялся среди остальных домов на улице, как породистая собака среди своих дворовых товарок. Тем не менее, я забрался на крышу дома напротив, где размещался какой-то большой магазин одежды, и, удобно устроившись за печной трубой, принялся наблюдать. Спустя пару часов удача мне улыбнулась, и я увидел свою жертву в сопровождении двух дюжин мужиков, которые имели ступень развития такую же, как и у меня. Странная у него охрана. Получается, слабее охраняемой персоны. Тар вместе со своими спутниками ушел вверх по лестнице, а я, накинув невидимость, скользнул к воротам, ведущим в его особняк. Стоило посмотреть, что тот собой представляет. Через стену я перебрался легко и через небольшой, но аккуратно разбитый сад, по вымощенной плиткой дорожке направился к входу в особняк, внимательно осматриваясь по сторонам. Честно говоря, не знаю, кто создал этот сад, раскинувшийся перед домом, но это явно был мастер своего дела. Идеально подстриженные кусты и газоны, аккуратные деревца вдоль ровных дорожек и даже небольшой пруд с плавающими в нем лебедями. Это злой вымогатель-убийца? Да, как-то не вяжется все это. Но я знал, что гильдия убийц не ошибается. Да и Розе я верил. Подкравшись к входным двустворчатым дверям, я хотел было уже их открыть, но еле успел отскочить в сторону, так как их открыли из дома. И на пороге появилась красивая черноволосая девушка. Она посмотрела вокруг, не заметив меня, и отправилась в сад. Я же, переведя дух, проскользнул в особняк.